За рулем был Маквин, а рядом с ним сидел румяный, цветущий малый в полицейской форме. Завидев меня, Маквин помахал рукой. А потом, когда в потоке транспорта образовался просвет, съехал на грунтовку и затормозил около меня. Я вылез из машины и предстал перед ним с потными руками и колотящимся сердцем. «Привет, шериф», — сказал я. «Вы вовремя меня застали. Я как раз уезжаю». «Познакомьтесь с Джеком Алисоном, моим новым заместителем», — сказал Маквин, кивая на полицейского рядом с собой. «Привет», — сказал мне Алисон и дружески ухмыльнулся. «Значит, Росс в конце концов дождался своего перевода», — сказал я. «Он уволился из полиции», — пожал плечами Маквин. «Нашел себе работу в охранной фирме во Фриско». И он состроил гримасу. «Рад был с ним расстаться». «Да уж, я думаю», — помолчав, я сказал. «Я сам собираюсь во Фриско. Надеюсь найти там работу». Вынув из кармана конверт с ключами от дома, я протянул его шерифу. «Если вас не затруднит передать эти ключи мистеру Керби, агенту по недвижимости, я буду вам весьма признателен». «Я передам их». Он взял конверт и опустил его в карман. «Значит, вы уезжаете, Девери. Почему бы вам не остаться в Викстеде? Это не самый худший город. Вчера вечером Берт вспоминал о вас. Он по-прежнему будет рад видеть вас своим партнером». Я помотал головой. «Я птица перелетная, шериф. Хочу попытать счастье в большом городе». «Слышно что-нибудь о миссис Маршалл?» «Ничего нового. Ее дела ведет мистер Бернстайн. Он рассчитал меня. Я выдавил улыбку, надеюсь, не слишком свирепую. Дом продан. Кажется, все». «Да, похоже, миссис Маршалл не собирается участвовать в нашем проекте». «Я не знаю, шериф. Джон мог бы поговорить с мистером Бернстайном». «Да». Он запустил двигатель. «Ну, ладно, Девери. Желаю вам удачи. Не забывайте, Берт по-прежнему хочет, чтобы вы стали его партнером. Он о вас высокого мнения». «Я не забуду». Я пожал руку шерифу и Алисону и вернулся в свою машину. Сопровождаемый их взглядами, я выехал на автостраду. Я подъехал к ресторану при мотеле чуть позже 3 часов. Припарковавшись, я вошел в ресторан, огляделся по сторонам и выбрал угловой столик неподалеку от стойки бара. Обеденное время кончилось, и зал был пуст. Через минуту-другую Марио вышел из кухни и направился ко мне. Подойдя к столику, он меня узнал, и на его крупном лице появилась улыбка. «Вы друг Бет», — сказал он и протянул мне руку. Я пожал ее. «Если вы не заняты, выпейте со мной пиво», — предложил я. Он рассмеялся. «Разве похоже, что я слишком занят?» Он обвел рукой пустой зал. «Теперь я буду свободен еще 2 часа». Он ушел, принес 2 пива и сел за стол. «Девери, так вас, кажется, зовут. У вас хорошая память». «Да, в моем бизнесе полезно иметь хорошую память. Клиенты любят, когда их узнают. Вы учили Бет водить машину». «Хорошая шутка». Он засмеялся. Я посмотрел ему в глаза. «Она нашла себе богатого мужа». Он кивнул. «Это уж наверняка. Я всегда держался от нее подальше. Я счастлив со своей женой». И он состроил гримасу. «Женщины вроде Бет мне ни к чему». «Вы слышали про ее мужа, Фрэнка Маршалла?» Он отпил пиво и, прищурившись, посмотрел на меня. «И что он?» «Он умер». Отставив пиво, Марио перекрестился. «Упокой, Господь, его душу! Это ждет всех нас!» Он еще отпил пиво и продолжил. «Насколько я знаю, он слишком любил выпить, правда?» «И не говорите!» «Я слышал, что у него большой дом. Он достался Бет?» «И дом, и деньги!» Марио засмеялся и хлопнул себя по толстым ляжкам. Узнаю, Бет. Она всегда с победителями. Значит, ей достались дом и деньги. Подавшись вперед, он спросил, много? Так я ему и сказал. Даже не знаю. Что ж, это здорово. Теперь ей будет хватать на сигареты и пиво для ее копа. По моей спине снова скользнул холодный палец мертвеца. Я с трудом ухитрился сохранить на лице бесстрастное выражение. Для ее копа? Какого копа? Вы его не знаете. Заместитель шерифа в Викстеде. Один из тех парней, которые всех достают. Его имя Росс. Бет сходила по нему с ума. И, наверное, до сих пор сходит. В свои свободные дни он приходил сюда, когда Бет еще здесь работала. Она тут же все оставляла на меня и бежала трахаться с ним в один из наших номеров. Он прервался и подмигнул мне. В точности, как вы с ней, когда она пригласила вас сюда. Этот коп каждую неделю приходил, ее обрабатывал. Вы бы видели их вместе, это было что-то. Бет с него глаз не сводила, не могла оторваться от него. В свое время я навидался потерявших голову женщин, но не до такой степени. Что ж, если у нее теперь есть деньги, он их получит. Бет у него на крючке, и поверьте мне, с этого крючка ей не сорваться. Я сидел, тупо уставясь на Марио. Его слова были для меня словно удар в живот. Я чувствовал, как желчь поднялась у меня из желудка. Вскочив, я побежал в мужскую комнату, в попыхах добрался до раковины, и меня тут же вырвало. Минут через 10 я пришел в норму. Я сполоснул лицо, попил водички и, собравшись с духом, вернулся в зал. Мое сердце едва билось. Я потел и соображал с трудом. Марио допил пиво и смотрел, как я усаживаюсь на стул. «Что-то не так?» — спросил он, когда я перевел дух. «Уже все в порядке. Я чего-то не то съел вчера вечером. Пришлось очистить желудок. Давайте выпьем немного виски». Марио просиял. «Я не часто пью виски, но почему бы и нет?» К тому времени, как он вернулся с бутылкой «Олд Розес» и двумя стопками, я уже взял себя в руки. Марио разлил виски. Мы выпили. «Что вы вчера ели?» — участливо спросил Марио. «Моллюски. Чтобы еще хоть раз...» «Да уж. Они либо безвредны, либо ядовиты». «Вам уже лучше, мистер Девери?»